Кафе было уютным и чистым настолько, насколько может быть уютно и чисто в привокзальном кафе. Может быть, потому что располагалось оно странно в подвальном этаже, рядом с камерами хранения. Многочисленные вокзальные бомжи сюда не совались, видимо, были отучены владельцами. Немолодая русская тетка стояла за прилавком, а еду таскали из кухни молчаливые, вежливые кавказцы. Странное место. Я взял себе и Светлане сухого вина из 3-литрового пакета, на удивление дешевого, еще к большему удивлению приличного. Вернулся к угловому столику, где мы сидели. «По-прежнему здесь», — сказала Светлана, кивая на записку Арины. Стрелка в компасе лениво вращалась. «Возможно, книгу спрятали в камере хранения», — предложил я. Светлана отпила пиво, кивнула, то ли соглашаясь с догадкой, то ли примиряясь с краснодарским мерло. «Тебя что-то смущает?» — осторожно спросил я. «Почему вокзал?» — вопросом ответила Светлана. «Уехать, скрыться. Похититель должен был догадаться о погоне». «Аэропорт, самолет, любой», — отпивая маленькими глотками вино, лаконично ответила Светлана. Я развел руками. Это и впрямь было странным. Иной предатель, кем бы он ни был, захватив фуаран, мог либо попытаться затаиться, либо броситься в бега. Он выбрал второй вариант, но почему поезд? В 21 веке поезд как средство бегства. «Вдруг он боится летать», — предположила Светлана. Я только фыркнул. Конечно, при авиакатастрофе даже у иного немного шансов выжить, но посмотреть линии вероятности на 3-4 часа вперед, выяснить, не грозит ли самолету катастрофа, способен даже самый слабенький иной. А убийца Витислава слабым не был. «Ему нужно только туда, куда не летают самолеты», — предположил я. «По крайней мере, можно улететь из Москвы подальше от погони». «Нет», — с удовольствием поправил я Светлану, — «это ничего не даст. Мы бы определили примерно его местонахождение, поняли, на каком самолете улетел похититель, допросили бы пассажиров, сняли данные с камер наблюдения в аэропорту и выяснили его личность. Потом Гессер или Завулон открыли бы портал, да куда бы он ни делся, туда бы и открыли. И все вернулось бы к нынешней ситуации. Вот только мы бы знали врага в лицо». Светлана кивнула, посмотрела на часы, покачала головой, на миг прикрыла глаза, успокоенно улыбнулась. «Значит, с Надюшкой все в порядке». «Зачем ему вообще убегать?» — задумчиво сказала Светлана. «Вряд ли совершение ритуала, описанного в фуаране, требует много времени. Ведь колдунья превратила в иных большое количество слуг, когда ее атаковали. Убийце куда проще было воспользоваться книгой, стать великим, самым великим, а дальше либо вступить с нами в схватку, либо уничтожить фуаран и затаиться. Если он станет сильнее нас, мы его просто не сможем разоблачить». «Может быть, он и стал сильнее», — заметил я, раз уж Гессер повел речь об инициации Нади. Светлана кивнула. «Невеселая перспектива. Вдруг фуараном воспользовался сам Эдгар, а теперь ломает комедию, изображает поиски. С Витиславом у него были сложные отношения. Он сам себе на уме, захотел стать сильнейшим в мире иным». «Но тогда зачем ему книга?» — воскликнул я. «Оставил бы ее на месте, и все. Мы бы даже не поняли, что Витислав был убит. Списали бы все на защитные заклинания, которые вампир не заметил». «А это мысль», — согласилась Светлана. «Нет, убийце нужна была не сила, или не только сила. Ему еще нужна и книга». Я вдруг вспомнил Семена, кивнул. «Есть кто-то, кого убийца хочет сделать иным. Он понимал, что воспользоваться книгой ему не дадут, поэтому убил Витислава, сейчас неважно, как именно, провел ритуал и стал очень сильным иным, спрятал книгу где-то здесь, на вокзале, и теперь надеется ее вывести». Светлана протянула мне руку, и мы обменялись над столом торжественным рукопожатием. «Вот только как вывести?» — уточнила Светлана. «Здесь и сейчас два самых сильных мага Москвы. Три», — поправил я. Светлана поморщилась и сказала. «Тогда уже четыре. Костя все-таки высший». «Сопляк он, а не высший», — пробормотал я. «Как-то в голове у меня не укладывалось, что парень за несколько лет убил десяток человек. А еще противнее было то, что это мы дали лицензии». Светлана поняла, о чем я думаю, погладила меня по ладони, тихо сказала: «Не переживай. Он не мог пойти против своей природы. Что ты мог сделать? Разве что убить его?» Я кивнул. «Естественно, не мог. Но не хотел в этом признаться даже себе». Мягко открылась дверь, и в кафе вошли Гессер, Завулон, Эдгар, Костя и Ольга. Судя по тому, что они что-то оживленно обсуждали все вместе, Ольга уже была в курсе дела. «Эдгар согласился привлечь резервы», — тихо сказала Светлана. «Плохо дело». Маги подошли к нашему столику. Я заметил, как их взгляды быстро скользнули по компасу. Костя прошел к стойке и заказал бокал красного вина. Буфетчица заулыбалась. То ли он пустил в ход чуточку вампирского обаяния, то ли просто понравился. «Эх, тетенька, не улыбайся этому юноше, вызвавшему у тебя не то материнские, не то вполне женские чувства. Этот юноша умеет целовать так, что на твоем лице навсегда застынет улыбка». «Костя с инквизиторами обшарил все камеры хранения», — сказал Гессер. «Пусто». «А мы прочесали весь вокзал», — добродушно усмехнулся Завулон. «Шестеро иных, явно непричастных». «И неинициированная девочка», — с ответной улыбкой добавила Ольга. «Да-да, я заметила. Ей займутся». Завулон улыбался еще шире. Это был целый сеанс обмена улыбочками. «Извини, Великая, ей уже занимаются». «В обычной ситуации разговор бы на этом только начался». «Хватит, Великие», — рявкнул Эдгар. «Речь не об одной потенциальной иной, речь о нашем существовании». «И то верно», — согласился Завулон. «Не поможете, Борис Игнатьевич?» Вместе с Гессером они придвинули к нашему столику еще один. Костя молча притащил стулья, и вот уже вся компания уселась рядом. «Обычное дело. Едут люди на отдых или в командировку, коротают время в вокзальном кафе. «Либо его здесь нет, либо он способен маскироваться, даже от вас», — сказала Светлана. «В любом случае, я бы просила разрешения удалиться. Потребуюсь, позовете». «С твоей дочкой все в порядке», — проскрипел Завулон. «Слово даю». «Ты можешь нам понадобиться», — поддержал его Гессер. Светлана вздохнула. «Гессер, в самом деле отпусти Светлану», — попросил я. «Ты же понимаешь... Сил нам сейчас не нужна». «А что нужно?» — полюбопытствовал Гессер. «Хитрость и терпение. Первого вам с Завулоном не занимать, а второго вы никогда не дождетесь от взволнованной матери». Гессер покачал головой, покосился на Ольгу, та едва уловимо кивнула. «Езжай к дочке, Света», — сказал Гессер. «Ты права. Понадобишься, я позову и провешу портал». «Я ушла», — сказала Светлана, на миг наклонившись ко мне, коснулась щеки губами и растаяла в воздухе. Портал был таким крошечным, что я его даже не заметил. А люди в кафе не заметили даже исчезновения Светланы. Мы были для них незримы, они не хотели нас видеть. «Сильно», — сказал Завулон, протянул руку к Косте, забрал у него недопитый бокал, сделал глоток, но... «Тебе виднее, Гессер. Что дальше, господин инквизитор?» «Ждем», — коротко ответил Эдгар. «Он придет за книгой». «Или она», — поправил его Завулон. «Или она». Мы не стали организовывать оперативный штаб, так и сидели в кафе, что-то ели, что-то пили. Костя заказал мясо по-татарски, буфетчица удивилась было, но тут же убежала на кухню. Через минуту оттуда выскочил молодой парень и бросился куда-то за мясом. Гессер заказал котлету по-киевски, остальные обошлись вином, пивом и всякой мелкой закуской, вроде сушеных кальмаров и фисташек. Я сидел, смотрел, как Костя лопает почти сырое мясо, и размышлял над поведением неведомого мне преступника. «Ищите мотив», — как завещал нам Шерлок Холмс. «Найдем мотив, найдем и преступника». Его цель не в том, чтобы стать самым сильным. Он уже им стал или может стать в любую минуту. Но что тогда? Шантаж? Глупо. Диктовать свою волю всем дозорам и инквизиции он не сможет. Повторит судьбу Фуаран. Возможно, преступник хочет создать свою, альтернативную организацию иных. Была же разгромлена этой весной в Питере организация «Диких темных». Разгромлена с огромным трудом. Дурной пример заразителен. Кто-то мог соблазниться. И самое ужасное, что соблазниться мог даже светлый. Создать новый ночной дозор. Супердозор. Уничтожить темных вчистую, сломив инквизицию и переманив на свою сторону часть светлых. Плохо, очень плохо, если оно так. Темные не сдадутся без боя. В современном мире, напичканном оружием массового уничтожения, химическими заводами, атомными электростанциями, их удар может уничтожить весь мир. Упущено время, когда силовой вариант мог привести к победе. А может быть, и не было его никогда этого времени. «Стрелка», — сказал Эдгар, — «смотрите». Мой компас прекратил изображать из себя вентилятор. Стрелка замедляла вращение, стрелка застыла, задрожала и медленно повернулась, указывая направление. «Ес!» — воскликнул Костя, привставая. «Получилось!» И на какую-то долю секунды я увидел в нем мальчишку-вампира, еще не пробовавшего человеческой крови и уверенного, что за силу никогда и ничем не придется платить. «Двигаемся, господа!» — Эдгар вскочил, посмотрел на стрелку, потом, проследив направление, уставился на стену и уверенно сказал: «К поездам!»